Глава 16. Маськин на Луне. Прочитав критическую статью «Филологические аспекты романов о Маськине», Маськин наткнулся на следующую информацию. По сведениям древних китайцев, на Луне живет лунный Маськин, занимающийся натуральным хозяйством. Под сенью акаций толчет он в серебряной ступке снадобья, чтобы приготовить эликсир бессмертия. Говорят, именно из-за его протестов американцы свернули в середине 70-х годов программу колонизации Луны, так что, возможно, все. Маськин потерял покой. Ему приспичило познакомиться с этим самым лунным Маськиным. Разыскав телефон автора статьи Сергея Кузнецова, Маськин позвонил, но ему не ответили. Тогда Маськин подумал, а зачем, собственно, звонить автору? Надо напрямую обратиться к древним китайцам и все у них выведать. Звонок в Древний Китай оказался более плодотворным. Маськину сразу ответили и информацию подтвердили. Маськин, вне себя от радости, забегал по комнатам, пакуя вещи. «Ты куда собрался?» – спросили домочадцы. «На Луну, в гости к лунному Маськину». «А», — сказали домочадцы и вернулись к своим обычным занятиям. Никому лететь с Маськиным на Луну не хотелось, хотя, в общем, он и не предлагал. Маськин собрал вещи и, наскоро надев тапки на босу лапу, выбежал на улицу. Как раз стемнело и показалась Луна. Он зажмурился и подпрыгнул, что было сил, однако до Луны не допрыгнул. Лестница тоже не помогла. Становилось ясно, что придется строить ракету. Как ее строить, Маськин не знал и позвонил в НАСА. Но там все еще обижались на телеграмму плюшевого медведя с предложением запустить на Марс левый Маськин тапок и беседовать с Маськиным по существу отказались. Русские ракетчицы заломили такую цену, что у Маськина глаза вылезли на лоб, словно от перегрузок при достижении первой космической скорости. Делать было нечего, пришлось отправиться в своей машине времени к Циолковскому. Но Константин Эдуардович Маськина обозвал недоразвитым и, заявив, что таким в космосе не место, отказался помочь. В конце концов, пришлось обратиться к тем же древним китайцам, которые, по всей видимости, выводили свои бамбуковые ракеты на околоземную орбиту и даже летали на Луну, раз им было известно про лунного Маськина. Но у древних китайцев траектория бамбуковых ракет все время смахивала на коллапсоиду. Это такая траектория, по которой все падает обратно на Землю. Маськин вернулся домой, сел на диван и заплакал. Ему так хотелось побеседовать с лунным Маськиным, осмотреть его хозяйство, узнать, что к чему. Плюшевый медведь, увидев, как тоскует его друг, сказал: «Маськин, не грусти, мы можем полететь на Луну». «А что для этого нужно?» – спросил Маськин. «Трехдневный запас манной каши», – ответил плюшевый медведь, который, несмотря на экономические трудности, практически полностью восстановил свою плюшевость и уже не являлся полуплюшевым из экономии. Есть вещи настолько важные, что никакие меркантильные расчеты не должны на них влиять. Вот, например, плюшевость. Ну как без нее? Лишишься плюшевости и сразу станешь таким скучным и серьезным, что все окружающее превратится в топкий невежливый мир. А жить в таком мире неприютно до невозможности. Маськин, недолго думая, отправился варить кашу. Когда все было готово, они с плюшевым медведем сели на диван и принялись эту кашу потреблять. «А когда на Луну полетим?» – спросил Маськин. «А мы уже летим», – ответил плюшевый медведь, который всегда путешествовал, не слезая с дивана. И действительно, не успели друзья доесть манную кашу, как их потянуло в сон. «Ой, я, кажется, засыпаю», – сказал Маськин. «Это ничего, это так положено», – сонно ответил плюшевый медведь. «Для космического путешествия нужно научиться впадать в космическую спячку». И правда, через некоторое время диван приземлился на Луне, подняв облако лунной пыли. Маськин сразу зачихал, но лунный Маськин, который наблюдал приземление дивана, протянул гостю лунный платочек, и Маськин проворно высморкался. На Луне ведь сморкаться в 6 раз легче, потому что сила притяжения сопли к носу там в 6 раз меньше. Но и на поверхность Луны сопля падает неторопливо, задумчиво осматриваясь и дивясь лунным пейзажем. Маськин слез с дивана, несмотря на возмущенные протесты его тапок, которые не хотели ходить по такой пыльной поверхности. Тапки лунного Маськина сразу надели Маськиным тапкам прищепки на носы, чтобы те не чихали. В чихающей обуви ходить не только неудобно, но и опасно. Не ровен час поскользнешься. Маськин огляделся. Перед его взором разворачивалась сияющая панорама лунной поверхности. Пыль, поднятая диваном, осела, и видимость стала хорошей. Маськин и плюшевый медведь прилунились на отлогой равнине, изъеденной кратерами. Горизонт казался неровным. Склоны больших кратеров создавали впечатление, что вдали поселилось множество пологих холмов. Лунная поверхность в момент прилунения была ярко освещена. Казалось, это не лунный грунт, а песчаная поверхность пустыни в знойный день. Но Маськин, взглянув на черное небо, вообразил, что находится на усыпанной песком ночной спортивной площадке под ослепительными лучами прожекторов. Ни звезд, ни планет, за исключением Земли, не было видно. Земля казалась выпуклой и очень яркой. Преобладали два цвета – синий – океанов, и белый – облаков. Однако легко можно было различить и серо-коричневый цвет континентов. Размер Земли при наблюдении с Луны оказался в 4 раза больше, чем у Луны, наблюдаемой с Земли. Хотя Земля казалась малюсенькой, все же это было весьма красочное зрелище. Маськин вздохнул. Он знал, что живет на самой прекрасной планете во Вселенной. Но вот так непосредственно убедился в этом только сейчас. Как это неизбито и пошло звучит, но где нам еще такое чудо отыскать? Пусть мир в целом не масечный, пусть грехопадение или еще какая гадость вывели его из сени Божьей благодати, но посмотрите на это чудо. Плюшевость его совершенно очевидна и не требует никаких особых доказательств. Маськину даже захотелось погладить плюшевую землю. Он потянулся, но не достал. Тогда Маськин подпрыгнул. Конечно, в условиях лунного притяжения хочется прыгать вверх, однако прыжки на большую высоту, как известно, часто заканчиваются падением. Маськин шлепнулся обратно на Луну, и лунный Маськин помог ему подняться. Он пригласил гостей пить лунный чай, и они весело запрыгали по лунной дорожке в направлении домика лунного Маськина. Скачки их были похожи на бег в припрыжку, потому что на Луне хочешь не хочешь, а запрыгаешь как зайка.